Глава 16. Ассистент Рольфа забронировал для них два одиночных номера в отеле «Брэндумс» на Анкерсвей. Первый этаж отеля представлял собой тихое элегантное помещение с антикварной мебелью. Наверху, где на два номера полагалась одна ванная, обстановка была более спартанской. Рольф и Пол разом вспомнили, как летом 1976 года они обедали здесь с родителями на свежем воздухе, как сидели за большим столом в тенистом саду, слегка подавленные подчеркнутой вежливостью персонала и затейливой многословностью меню, заставившей Колина Траккаля лихорадочно листать под столом, накрытым белой скатертью, англо-датский словарь. «Какими же «найфс» мы были тогда?» «Простаками» по-немецки, — усмехнулся Рольф, когда в тот же вечер они вышли из отеля и направились в гавань, чтобы там поужинать. «Моя семья точно была простой», — согласился Пол. «Господи, за 10 лет мы единственный раз выбрались куда-то в отпуск, а все прочие годы только и делали, что сидели в прицепе в Северном Уэльсе под проливным дождем. Поездка сюда стала для нас сказочным приключением. Однако ты лично держался, как ни в чем не бывало. Помнится, я считал тебя абсолютно невозмутимым. Вряд ли я когда-либо наблюдал такое самообладание в столь юном возрасте. Мы с Бенджамином оба люди сдержанные», — раздумчиво произнес Пол. «Правда, каждый на свой лад. Его самообладание завело в тупик. А для меня оно стало преимуществом. По крайней мере, я так раньше думал. А теперь вот начинаю сомневаться. Например, если человек, особо не сопротивляясь, становится одержим другим человеком, плохо это или хорошо? Тут и есть над чем поломать голову. Рольф пристально взглянул на него, но разъяснений не потребовал. «А как твоя сестра?» — спросил он. «Ее не было с вами в то лето. Она тяжело болела. Никто из вас на эту тему почти не говорил, что казалось довольно странным. Она получила травму, если не ошибаюсь, в каком-то кровавом инциденте. Что-то связанное с терроризмом? Я прав?» Пол рассказал о Лоис, как она стала свидетельницей гибели ее жениха Малькольма. Пока он рассказывал, они вышли на Остро Страндвей, симпатичную зеленую улочку, которая оканчивалась в более уродливой коммерческой части городка, где по обеим сторонам проезжей части стояли массивные серые склады, а в воздухе сильно пахло рыбой. Выслушав серьезным видом историю Лоис, Рольф некоторое время молчал, не находя слов для утешения. «А сейчас она здорова?» — спросил он, немного погодя. «Живет нормальной жизнью». «Более или менее», — ответил Пол. — Работает библиотекарем в университете. Замужем за приличным парнем, юристом. У нее есть дочка, Софи. Наверное, иногда у нее случаются приступы, но со мной это не обсуждают. Мы с Лоис никогда не были близки, я уже год ее не видел. Они добрались до гавани. В 10 часу вечера небесная скорлупка по-прежнему сияла голубизной. Рольф и Пол шли молча. Туристический сезон еще не стартовал, и кругом было тихо. Деревянные ларьки, в которых ранним отпускникам продавали пиво, рыбу и чипсы, были уже закрыты. Парковка пустовала. Тишину нарушало только тоненькое сбивчивое позвякивание снастей на яхтах и рыбацких лодках, пришвартованных у набережной. Администратор отеля порекомендовал им ресторан «Пакхусет». И действительно, в тот вечер заведение выглядело самым популярным и гостеприимным местом в Скагене. Официантка, блондинка слегка за 20, повела их вверх по лестнице, мимо штурвалов, румпелей, хронометров и прочего навигационного декора на деревянную галерею, где были расставлены столики и откуда был виден бар внизу, плотно оккупированный двумя десятками молодых людей, отмечавших чей-то день рождения. Пол и Рольф сели за крошечный столик, они едва не касались коленями друг друга, и с бесполезной прилежностью углубились в меню на датском языке. «Давай спросим совета у этой хорошенькой официантки, когда она вернется», — предложил Рольф. «Это отличный повод познакомиться». Пол кивнул, хотя понятия не имел, хороша официантка внешне или нет, поскольку не обратил на нее внимания. Но уме у него опять была исключительно Мальвина. Он получил от нее еще одно сообщение, как раз в тот момент, когда собирался с мыслями, чтобы затеять с Рольфом беседу об обстоятельствах, послуживших поводом для этой встречи. «Надеюсь, не вклиниваюсь в важный разговор. Хочу только сказать, что все время думаю о тебе. Всегда. Позвони, если сможешь. Целую». Прочитав СМС-ку, Пол убрал мобильник в карман, надеясь, что улыбка, если и выдает его, то не с головой. «Фриске аспаргес». Очевидно, переводится как «свежая спаржа». Рольф изучал меню, сдвинув на нос свои бифокальные очки. «Ротунге» может быть только красной рыбой. «Люцианом», вероятно. Он еще раз взглянул на меню и отложил его в сторону. Интересно, каков процент сообщений сексуального или романтического характера из общего числа? 90 или 95, как считаешь? И проводили ли исследования на эту тему? Пол смущенно рассмеялся. «Надеюсь, ты не думаешь?» «Я думаю, что мистер Тони Блэр шлет тебе СМСки по вопросам государственной важности. Либо твоя жена хранит романтические чувства в столь первозданном виде, что до сих пор посылает тебе виртуальные билет-ду, любовные записки. Когда ты уезжаешь в заграничную командировку? Ты давно женат? 5 лет, а ты 12». К этой сухой информации Рольф ничего не добавил и принялся густо намазывать маслом ржаной ломоть. Пол помялся секунду на краю пропасти, не дольше, совершить прыжок было легко, и выпалил: «Я влюблен в другую женщину». Рольф откусил хлеба, оставив на масле идеальный полукруглый отпечаток зубов. «А, ну, конечно, что ж, бывает. Еще как бывает. Похоже, ты не удивлен». Пол немного обиделся. Его великую тайну восприняли с неподобающим хладнокровием. «Кто она?» — спросил Рольф. «Ее зовут Мальвина. Она мой медийный консультант». «Это то же самое, что помощник по сбору информации? Почти». «Хм», — прочистил горло Рольф. «За оригинальность 0 баллов. Сколько ей лет?» 20. Рольф вздернул брови, цокнул языком и откусил еще хлеба. «Боже!» «Знаю, как это звучит», — сказал Пол. «Но тут все по-настоящему». «По-настоящему? Реально?» «О, я вижу», — заверил его Рольф. «Видишь? По твоим глазам. В них отчаяние. Ты похож на человека, который переживает временную эйфорию, хотя на самом деле не имеет ни малейшего представления, как ему дальше быть». Пол скептически смотрел на него, и Рольф добавил: «Я знаю, о чем говорю, Пол. Я видел этот взгляд раньше». «Правда? Где же ты мог его видеть?» «В зеркале. 2 раза. Вернулась официантка, чтобы принять заказ, и Рольф взялся за важное дело — выбор еды, а попутно еще заодно даже более важное — флирт с официанткой. Не прошло и 5 минут, как он выяснил, что девушка учится в университете в Ольберге, на биологическом факультете, что в прошлом году она все лето провела в Соединенных Штатах, что у нее есть 2 брата, а бойфренда, напротив, не имеется, что она поддерживает себя в форме, занимаясь йогой 3 раза в неделю, а группу Radiohead считает перехваленной. В промежутках между расспросами официантка убедила их попробовать фирменный коктейль под названием «Хвидвинмет Бромберликек», объяснив, что это белое вино с красно-смородинным ликером. Она принесла им 2 высоких стакана, и, осушив свой за 2 секунды, Рольф потребовал добавки обоим. Когда они хорошенько напились и хорошенько наелись, Рольф сказал: «Бытует мнение, что мужчина — это всего лишь дефективная женщина. Имеются у тебя соображения на сей счет?» «Я не знаком с историей вопроса», — поморщился Пол. «На это можно взглянуть с биологической точки зрения», — продолжил Рольф. «Наличие Y-хромосомы само по себе признак дефективности. Но вовсе не обязательно залезать в научные дебри. Достаточно здравого смысла. Взять, к примеру, нашу официантку. Лизу. Лиза? Ее так зовут. Она нам представилась. И не раз. Ладно. Посмотри на нее. Стучит каблучками по лестнице вверх-вниз и мила со всеми без особых усилий. Сколько ей? 22, 23. И какими глазами мы смотрим ей вслед? Но что нам о ней известно? Только то, что она молода, и у нее такое тело, которого мы оба вожделеем. И больше ничего. Она может быть серийной убийцей, откуда нам знать? И однако любой из нас, выпив еще парочку коктейлей, рискнет своей семьей, если она пригласит его к себе домой. Разве нет? Эта патология присуща всему мужскому полу. Мы не способны к верности, у нас отсутствует гнездовой инстинкт. Мы не обладаем ни единым здоровым природным свойством, с которыми женщины рождаются. Мы дефективны. Мужчина лишь испорченная женщина. Все просто. «При всем моем уважении», — ответил Пол, — «ты несешь чушь. Во-первых, зачем ей приглашать кого-то из нас к себе? Для нее мы старичье. Ты говоришь так, а сам завоевал сердце, насколько я понял, 20-летней красавицы. Значит, такое случается? Это совсем другое дело. То, что происходит между мной и Мальвиной, развивалось исподволь. А прошлым вечером просто разразился кризис». Рольф тихонько рассмеялся. «Кризис еще и не начинался, Пол. Его еще и близко нет. Знаю, это может попасть в газеты. Уже чуть не попало. Но я смогу урегулировать эту проблему». «Я не о том», — перебил Рольф. «Газеты — это все ерунда. Сущая ерунда». Распробовав коктейль, они перешли на бренди, и Рольф смотрел, как колышется охреная жидкость в колоколообразном бокале, а на лице его сгущалась печаль. «Кстати, о кризисах», — встряхнулся он с видимым усилием. «Не пора ли нам поговорить о деле? А то я тут весь вечер просижу тщетно, дожидаясь, пока ты скажешь, чего ты от меня хочешь. С чего ты решил, что я от тебя чего-то хочу? Не для того ты связался со мной на этой неделе, чтобы предаться воспоминаниям, Пол. Поверь, я кое-что знаю о человеческой натуре. Последнее, что я сказал тебе тогда, 23 года назад, формулировку точно не помню. Может, ты помнишь. Но я поблагодарил тебя за спасение моей жизни и сказал, что отныне я твой вечный должник. Такое нелегко забыть, верно? И вдруг, ни с того ни с сего ты звонишь спустя столько лет. Звонишь на этой неделе, Пол. Спрашивается, почему член британского парламента, избранный от депутатского округа в западном Мидлендсе, звонит член руководства компании BMW именно на этой неделе, а не на какой другой? А? Вот загадка-то. Пол отвернулся, избегая встречаться с ним глазами, но Рольф упорно продолжал. Я не в претензии. Я бы не приехал сюда, если бы не хотел тебе помочь. Но не уверен, смогу ли. Тогда не обсудить ли нам? Пробормотал Пол, запнулся и начал снова. Не обсудить ли нам кое-какие варианты? Видишь ли, дело в том, что в партии на меня стали косо посматривать. И я был не очень активен на лонгбриджском направлении, потому что занимался другими вещами. И было бы замечательно, если бы я смог доказать им так или иначе, что я владею ситуацией. А эти косые взгляды, они имеют какое-нибудь отношение к твоему медийному консультанту? Возможно. Что ж, Пол, всегда лучше высказываться напрямик. Таким образом, мы экономим кучу времени, а теперь говори, чего ты хочешь, не стесняйся. Говори все как есть. Ладно, Пол поставил бокал с бренди на стол и сцепил ладони чуть ли не в молитвенном жесте. Снизу, из бара, до них докатился взрыв гортанного хохота. Пол переждал, пока стихнет шум. Вы не должны продавать ровер. БМВ не нужно этого делать. Нужно другое. Вложиться в лонгбриджский завод и раскрутить его. Рольф, похоже, был искренне ошарашен впервые за вечер. Но то, что ты предлагаешь, Пол, скорее даже настаиваешь, беспардонно противоречит политике вашего правительства. Поправь меня, если я ошибаюсь. Когда «Алхимия» и партнеры отозвали заявку, мы вступили в переговоры с другим покупателем, консорциумом «Феникс». Переговоры идут успешно. И ваш мистер Байерс поддерживает «Феникс». Он подтвердил это в разговоре со мной сегодня днем. Все верно. Но, по моим сведениям, «Фениксу» не дадут шанса. И откуда у тебя такие сведения? Из газет, полагаю. В основном. Вынужден был признать Пол. Уф, известно же, что нельзя верить всему, что пишут в газетах. То есть вы рассматриваете заявку «Феникса»? А какая у нас альтернатива? Уволить 1000 рабочих и настроить против себя общественное мнение? Это стало бы пиаровской катастрофой. Есть куда более простое решение. Оставаться в Лонгбридже. Рольф коротко рассмеялся и помотал головой. И терять миллионы фунтов еженедельно? Ваши убытки далеко не столь велики. Считать можно по-разному, все дело в бухгалтерских методиках. То ли Пол попал в точку, то ли его собеседника впечатлили неожиданный пыл и прямодушие, с которыми он отстаивал свою идею, но Рольф примолк. Казалось, он всерьез задумался над предложением Пола. А подумав, сказал: «Хорошо, давай проясним ситуацию. Ты хочешь, чтобы я убедил руководство изменить решение, развернуться на 180 градусов, точнее говоря. И тогда ты, вернувшись домой и сообщив новость своему мистеру Блэру, предстанешь национальным героем, человеком, который спас Лонгбридж». Ты выворачиваешь мои слова наизнанку. Будь честен со мной, Пол. Пусть и вопреки всему, чему тебя учили. Ты этого от меня хочешь? Пол решил, что лицемерить бессмысленно. Да, пожалуй, да. У Рольфа был такой вид, словно до него вдруг дошло. С ним тоже, оказывается, можно не соглашаться. Впрочем, какие-либо иные переживания не отразились ни на его лице, ни в голосе, когда он произнес, заканчивая ужин: «Отлично». Скрипнув стулом по половицам, Рольф отодвинулся от стола. «Отложим это до завтра. Утро вечера мудренее». А затем он подал знак Лизе: «Пора подавать счет». Утром Пол проснулся с жестоким похмельем и на завтрак не спустился. Рольф, однако, встал рано и уже в начале 10-го настойчиво постучал в дверь Пола. «Ты встал? Поторопись, мне через 1,5 часа уезжать. Но прежде нам надо совершить небольшую прогулку». Пол сунул голову под холодную воду, принял 2 таблетки парацетамола и поплелся вниз. Рольф ждал его на улице, излучая довольство и опираясь на блестящий легкий велосипед. Тандем, на самом деле. «Что скажешь?» — спросил он. «Классный, правда?» С видом знатока, не совсем притворным, Пол обошел тандем, разглядывая его со всех сторон. «Неплохо», — заключил он, — «совсем неплохо. Где ты его раздобыл?» «В городском прокате. Я решил, что проще всего будет добраться туда на велосипеде». «И куда мы направляемся?» «Туда, где встречаются два моря, разумеется. Садись, ты будешь за рулем. У меня руки заняты, придется прихватить багаж с собой». Они двинулись в путь. Свернули на Оддевей, затем, минуя музей изобразительных искусств, выехали на Фирвей и покатили вперед к самой дальней точке полуострова. В этот час народу на улице было немного, и некому было глазеть на них, хотя, конечно, пару они составляли нелепую. Пол, по крайней мере, был одет соответственно обстоятельствам, в стандартную униформу новолейбористского члена парламента на отдыхе, рубашка Пола и отутюженные до жесткости голубые джинсы. Рольф же не только облачился все в тот же темный деловой костюм, но еще и водрузил на второй руль кейс и теперь внимательно следил, чтобы тот не упал. Впрочем, обоим было безразлично, как они выглядят. Они наслаждались, вновь ощутив себя детьми 12 и 14 лет. Это чувство охватило их, как только они выехали из города и устремились вперед по дороге на Греннан, уходивший за горизонт. «Будь-то вернулись в прошлое, да?» — крикнул Рольф, и Пол, обернувшись, увидел на физиономии Рольфа, кроме легкого румянца, вызванного физическими нагрузками, пусть и весьма умеренными, безудержный мальчишеский восторг, который словно стер с лица морщины вместе с прочими признаками напирающего среднего возраста. Дальше они ехали молча. Пол снова упивался абсолютной тишиной, лишь еще более замедлявшей течение времени. Ему чудилось, что здесь он не только способен жить каждым мгновением, чего ему никогда не удавалось в Лондоне, столь буквально скоротечным было его тамошнее существование, без зазоров, скроенное из планов обдуманных шагов, хитроумных стратегий по выживанию, но и способен также вообразить мгновение протяженным, вечным. От этой мысли, коротко промелькнувшей в голове, Пол сомлел, и пока он крутил педали средь невыразительного пейзажа, одолевая милю за милей, ему явилось видение. У него перед глазами материализовалось воспоминание: Мария, бабушка датских мальчиков, закончив свой долгий рассказ, тянется к шнуру, чтобы свернуть венецианские жалюзи. И гостиная с высокими потолками внезапно наполняется ярким полуденным светом, серо-голубым, как и глаза Марии. Видение было кратким, вспыхнувшим на миг, но пока не исчезло, оно казалось таким живым, таким реальным, что у Пола перехватило дыхание, и он позабыл обо всем на свете, где он, с кем и чего он все еще надеется добиться от этой странной и прекрасной встречи через много лет. «Эй, англичанин!» — вдруг окликнул его Рольф. «Не сочкуй! Я не стану вкалывать за двоих!» Тут только Пол заметил, что сидит в седле, не шевелясь. «Извини!» — крикнул он, и с удвоенной энергией налег на педали. Дорога, прежде вившаяся вдоль прибрежной линии, теперь плавным изящным полукругом огибала празднично разукрашенный маяк, чтобы затем в самой северной точке полуострова мягко оборваться на автостоянке. Они слезли с тандема, прислонили его к велосипедному поручню, пристегивать не стали. В этой части света, похоже, никто и не помышлял о преступлениях, и завершили путешествие к пляжу пешком. Сняв ботинки и носки, они то поднимались, то спускались с покатых дюн. «Ха! Помнишь это?» — воскликнул Рольф, тыча пальцем куда-то в бок. Им предстояло необыкновенное зрелище. Трактор волок на буксире железнодорожный вагон с горсткой туристов, ранних пташек. Процессия двигалась к дальней части пляжа, туда, где заканчивалось здание, и где два моря, Каттегат и Скагеррак, набегали друг на друга. «Помню». Через несколько шагов Пол остановился, читая объявление, установленное на видном месте и предупреждавшее туристов на английском, датском и немецком о том, что этот притягательный, необычайно естественный ландшафт таит в себе скрытые опасности. «Ливсфарре. Опасно для жизни», — прочел он вслух. «Это здесь было раньше?» «Да», — ответил Рольф. «Наверняка было. Кажется, твоя мама умудрилась однажды заехать на машине на пляж, а потом пожарная команда ее откапывала, так?» «Так. Бедная Мутти. Она умерла 2 года назад, так и не научившись толком водить машину. Из-за того случая Йорген, или как там его звали, жутко надо мной издевался. И то, что я выдал ему в ответ, было очень оскорбительно. До сих пор краснею, когда об этом думаю. Брось!» — сказал Пол, когда они опять зашагали по пляжу. — Мы были тогда мальчишками. Рольф покачал головой, и я не должен был этого говорить. Они шли вдоль кромки воды, темному затвердевшему песку. Время близилось к 10. На пляж начали стекаться туристы. Они бродили компаниями по 3-4, и без устали фотографировали берег в самых разных ракурсах. На их фоне босоногий бизнесмен с другом, политиком, смотрелись совсем уж нелепо. Добравшись до оконечности полуострова и прикрыв глаза от утреннего солнца с ослепительным накалом отражавшегося от воды, они, как встарь, с восхищением глядели на 2 отряда волн, бежавших рядом, образуя сложные треугольные переплетения, а затем, смешиваясь и сливаясь воедино, когда-то подросток Бенджамин назвал это пенистым беспорядочным совокуплением, Пол и Рольф улыбались друг другу, явно чувствуя одно и то же. Но оба молчали. Пискнул мобильник, доложив об очередном сообщении, но Пол не стал его читать, решил приберечь на потом. А когда, наконец, Рольф заговорил, речь его текла очень медленно, будто он выуживал слова из глубин сознания. «Странно», — начал он. «Странно, но я совершенно не помню, каково это — барахтаться в открытом море, сопротивляясь стихии, которая тянет тебя вниз на дно. Наверное, я думал, что умираю. Я даже не помню, как ты меня спас. Нет, конечно, я знаю, что так оно и было, но не могу этого представить, не могу заставить себя снова это пережить». Он посмотрел на горизонт и еще сильнее сощурился. Солнце било прямо в глаза. «У нас в головах стоят предохранители». «Да, уверен. В этом все дело». «Я тоже не очень хорошо помню, как все было», — сказал Пол. И добавил, понимая банальность своих слов. «С тех пор много воды утекло». «Я иногда задумываюсь, а стоило ли меня спасать?» — неожиданно продолжил Рольф. «Ты что?» — неподдельно изумился Пол. «Абсолютная ценность человеческой жизни», — произнес Рольф, словно размышляя вслух. «Я никогда по-настоящему не понимал этого постулата и никогда под ним не подписывался. Что касается моей личной нравственной философии, я всегда тяготел к утилитарности. Когда ты бросился в воду и вытащил меня, ты действовал не раздумывая, повинуясь животному инстинкту. Не знаю, сделал бы я то же самое на твоем месте». «Когда видишь, как кто-то тонет», — ответил Пол, — «не раздумываешь, достоин этот человек спасения или нет. Не стоишь и не прикидываешь минут 10. Достаточно ли добрых дел совершил утопающий на благо человечества? Начнем с того, что у тебя на это нет времени. Просто ныряешь, и все». «Разумеется», — подхватил Рольф, — «я согласен. Я лишь хочу сказать, что с рациональной точки зрения ты, возможно, поступил неправильно». «Неправильно? Если бы я утонул в тот день, ну, родители, понятно, горевали бы. Но потом...» Рольф покачал головой. «Моя жена встретила бы кого-нибудь, с кем она была бы счастливее, чем со мной. Это уж точно. И не случилось бы моих увлечений на стороне, которые никому из участников не принесли ничего, кроме страданий. А руководство компании легко нашло бы кого-то другого на мою должность, не менее сообразительного, чем я». Он обернулся к Полу, в его голосе теперь звучал гнев, чуть ли не злоба. «Видишь, у меня нет ни малейших иллюзий на свой счет. Знаю, я эгоист. И на счастье других людей мне в большой степени плевать». «Тогда я поступил правильно», — тихо, но упрямо отозвался Пол. «И что бы ты ни говорил, меня не переубедишь». Сунув руки в карманы, Рольф побрел к воде. Он долго стоял спиной к Полу, не двигаясь. Пол подошел и встал рядом, вынуждая Рольфа высказаться до конца. «Ты понимаешь, не правда ли, что я не в состоянии сделать то, о чем ты просишь? Кое-что не подлежит спасению. Если эти слова неприменимы к человеческим жизням, то уж во всяком случае применимы к разваливающемуся бизнесу». Он положил руку на плечо Пола, но жест вышел нарочитым, и он убрал руку. «Знаю, я перед тобой в долгу. И я помогу тебе, чем смогу. Дам денег. Предоставлю в твое распоряжение летний дом на побережье. Привози свою любовницу, когда хочешь. Сообщу тебе телефон лучшей проститутки в мире, которая, кстати, живет в Лондоне. Но этого я не могу сделать. Я недостаточно силен. Ты просишь невозможного». «Все, чего я прошу, — донести мое предложение до руководства. Пусть они пересмотрят свои подходы». «Мне заранее известно, что они скажут, Пол. Речь идет не о том, чтобы вытащить человека из воды. Речь идет о куда более мощной стихии. О рынке, который тоже бывает безжалостным и разрушительным. Ты ведь веришь в рынок? Ты и твоя партия. Значит, вы должны быть честны с людьми. Вы должны заставить их осознать, что порою рынок засасывает людей на дно. а потом вышвыривает их, безжизненные тела, на берег. И с этим ни ты, ни кто-либо другой ничего не в силах поделать. Не лгите им. Не поощряйте их веру в то, что можно сидеть на двух стульях. И тут позади них, вдалеке, раздался шум двигателя. Рокот приближался. Они оглянулись, и Пол, как и накануне вечером, увидел в небе черную точку, постепенно увеличивающуюся. Рольф посмотрел на часы, удовлетворенно кивнул: 10:30. Ни на минуту не опоздал. «Вперед, Пол! Помашешь мне на прощание, если захочешь». Рольф побежал к вертолету, приземлявшемуся на пляже, к восторгу туристов. Они пялились на солидного, некрасивого человека в темном, сшитом на заказ костюме, который бежал по песку с кейсом в одной руке и ботинками в другой. За ним вплотную следовал Пол. Кое-кто даже принялся фотографировать. Прощались они, надрывно крича: «Чудесно было снова встретиться, Пол!» — орал Рольф. От ветра, поднимаемого вертолетом, у него волосы встали дыбом. «И снова увидеть это место! Спасибо, что приехал! И давай в следующий раз встретимся не через 20 лет, но пораньше, а? Давай!» «Прости!» — продолжил Рольф. «Прости, что не смог выполнить твою просьбу. Но не волнуйся!» Ситуация в итоге разрешится сама собой. Надеюсь. Я в этом не сомневаюсь. Правда, меня больше тревожит другая ситуация, твоя личная. Все под контролем. Не беспокойся. Закинув кейс в кабину, Рольф протянул руки к Полу. Они в попыхах обнялись. Рольф уже хотел забраться в вертолет, но передумал и приложил губы к уху Пола. «Послушай, Пол. Редкая женщина согласится навеки остаться любовницей. Ты человек не жестокий, поэтому запомни, им очень неуютно в этой роли. Настолько, что одна из моих покончила с собой». Затем очень не по-немецки он расцеловал Пола в обе щеки. «Я по-прежнему не уверен, прав ли ты был, спасая меня». После чего в суматохе, грохоте, поднимая фонтаны песка, коловшего Полу глаза, вертолет взмыл в небо и пропал, а с ним и Рольф Бауман.